Глава 8. Эрика. Я не знала, что мне делать с этой внезапно образовавшейся истинностью, да и в целом со своей жизнью. Весь мой четко и красиво выстроенный план полетел в бездну. Хотела учиться на боевого мага под началом Саймона Саргона, и не прошло и полгода, как Академия оказалась разрушена. Адептам разрешили покинуть учебное заведение и вернуться через год. Но мне некуда было идти. Поэтому все, что оставалось, это каким-то образом вернуться обратно. Нам выделили несколько выходных, чтобы прийти в себя. Для таких, как я, в Айсхолле шли срочные восстановительные работы, но меня сразу предупредили, что от моей прежней комнаты ничего не осталось. Миссис Селина Саргон Варгас лично занималась организацией ремонта, и я верила в ее способности, но на душе было тревожно. Моя бы воля, я бы немедленно вернулась в стены Академии, но мистер Райнер практически приказал мне побыть еще какое-то время в гостинице. «Посмотришь город, отдохнешь, соберешься с мыслями», – сказал он. И при этом почему-то продолжил удерживать меня вдали от сестры. Не то чтобы я волновалась о ней. Лина была в надежных руках, и я верила, что саргоны вполне в состоянии позаботиться о ней как следует и уберечь от любой опасности. И все же то, что происходило, казалось мне действительно подозрительным. А присутствие поблизости близнецов бесило неимоверно. Я никогда не делала этот выбор. Я не молила высшую силу даровать мне двух самовлюбленных придурков в качестве истинной пары, но они почему-то решили, что я все подстроила. Наверное, нарисовала на них ночью брачные татуировки, чтобы утром посмеяться, глядя в одинаково мрачные лица. После того, как мы вернулись в гостиницу, я заперлась в своей комнате и, устроившись на подоконнике, прижалась носом к стеклу. За окном разбушевалась метель, и сквозь сплошную снежную пелену едва пробивался свет магических фонарей. На улице, несмотря на непогоду, кипела жизнь. И мне мучительно сильно хотелось просто пойти туда и раствориться в толпе, оказаться как можно дальше и от близнецов, и от преподавателей, и от других адептов, которые шептались у меня за спиной. Но от себя не сбежать. Единственное, что я осознала четко, мне не хватало Рика. Несмотря на наши довольно странные отношения, я привязалась к нему слишком сильно. Мое сердце болело без него. Я вся внутри кровоточила от того, что очень важная часть меня была вырвана из меня, и при этом никто не мог сказать, можно ли исцелить эту рану. Наверное, если бы Рик сказал, что вернется, я бы ждала, и надежда помогла бы мне держаться. Но он не дал никаких обещаний, за исключением того, что поклялся вечно меня помнить. Я не сомневалась, что буду видеть его во сне, такого, каким он был в наш последний раз. Этот образ навсегда отпечатался в моей памяти, и никакие саргоны не могли бы его затмить. Сидеть в четырех стенах внезапно стало невыносимо. Я слезла с подоконника и критическим взглядом оглядела вещи, предоставленные мне завхозом. Я не знала, как ему удалось сохранить хоть что-то в пожаре, но меня снабдили минимальным комплектом теплой одежды, потому что в том, в чем я спасалась из академии, на улицу было бы не выйти. Одевшись, я выглянула из комнаты, почти ожидая увидеть в коридоре кого-то из саргонов. Эти двое приклеились ко мне, как банные листы, и стоило огромного труда убедить их оставить меня одну. В моей комнате. Но я почему-то думала, что они непременно будут дежурить снаружи. Но, похоже, это был не последний раз, когда я ошиблась в своих суждениях, к своему же счастью. Я не стала тратить время на пустые размышления и трусцой направилась к лестнице. Желание оказаться на улице стало непреодолимым, как будто что-то тянуло меня. И я впервые, наверное, с момента пожара вспомнила о сверкающей чешуе, которая покрывала мои руки. Что это, если не проявление драконицы? Не иначе это моя вторая ипостась дала о себе знать. Значило ли это, что я обрела способность к перевоплощению? Или меня поманили красивой иллюзией, несбыточной мечтой, чтобы в итоге болезненно щелкнуть по носу? Вырвавшись на свободу, я, не оборачиваясь, направилась прочь. Гостиница располагалась в портовой зоне, и до меня доносились крики чаек и далекий гул моря. Я с наслаждением втянула в себя влажный, наполненный солью воздух и взяла курс к центральной улице. Несмотря на то, что я владела магией и училась на факультете боевиков, у меня не было никакого желания искать приключения на свою голову. А в этом районе мое чутье на неприятности многократно усилилось. Это был дурной знак. Я старалась держаться поближе к пятнам света, что лились на разбитую дорогу из старых масляных фонарей, и все равно меня не отпускало ощущение взгляда в спину. Несколько раз обернувшись, я так никого и не успела заметить. Редкие прохожие не обращали на меня внимания, торопясь по своим делам. И когда сердце перестало колотиться как сумасшедшее, потому что я смогла обуздать свою паранойю, какой-то мужчина внезапно схватил меня за руку. От неожиданности я вскрикнула и, рванувшись, едва не упала на задницу. Этот придурок и не думал меня удерживать. «Они идут!» – пророкотал он низким голосом, глядя куда-то мимо меня. «Не огонь и не лед, но все это вместе!» Неожиданно подняв голову, мужчина уставился на меня. И даже при довольно паршивом освещении я смогла разглядеть абсолютно белые глазницы, подернутые мутной пленкой. Этот сумасшедший был слеп. С трудом сделав вдох, я шагнула к мужчине. «Что?» – спросила я, и мой голос дрогнул. «Кто идет? Куда?» Но этот ненормальный, будто не слыша меня, направился прочь. Я не стала его преследовать и, расстроенно покачав головой, пошла дальше. Морозный воздух должен был охладить мой пылающий разум, но вместо этого я, кажется, лишь еще больше запуталась. Почему-то мне казалось, что как только я попаду в Айс-Холл, моя жизнь изменится, станет спокойнее, размереннее, и самое главное, у меня появится какое-то обозримое будущее. Частично так и произошло. У меня появилась сестра. Сестра, отец, возможно, где-то там еще жива моя мать. Но надежды на это, судя по рассказам Варгасов, было мало. Менее года назад единственное существо, на чью помощь и поддержку я могла рассчитывать, была я сама. Теперь же меня официально признали членом клана, одного из крупнейших в Виригии. И я больше никогда не буду одна. Тогда почему же в душе царила пустота? Крик чаек стал громче. Кажется, я где-то ошиблась с направлением и все же приблизилась к воде. Дорога шла под уклон, и под ногами тихо похрустывал тонкий наст поверх свежего снега. Глубже натянув капюшон, я ускорила шаг. И уже через несколько мгновений вышла на побережье. В полумраке вода казалась совершенно черной. Море было неспокойным. Волны с шелестом наползали на обледеневший берег и отступали обратно. С одной стороны был небольшой причал, полностью металлический и тоже покрытый корочкой льда. Я невольно усмехнулась. Смогла бы я преодолеть хотя бы несколько ступенек, ведь лед – моя родная стихия. Получилось бы у меня подчинить его своей власти. Я не стала проверять, просто спустилась ближе к воде и остановилась там. Налетевший ветер попытался сорвать с меня капюшон, что вызвало у меня очередную горькую усмешку. Стащив с руки перчатку, я уставилась на тыльную сторону ладони. Там, в пожаре, я явно видела чешую. Как мне вернуть этот эффект? Снова угодить в неприятности? Что если моя внутренняя драконица отреагировала на угрозу жизни? Рик рассказывал, что в его мире было такое понятие, как инициация. Это когда какое-то событие становилось катализатором изменений, и в магических существах пробуждалась их истинная сущность. Иногда обитатели их мира проходили специальные испытания, которые, по сути, имело тот же эффект. А что должна была сделать я, чтобы стать полноценной драконицей? Разве недостаточно испытаний выпало на мою долю? «Вот ты где!» – раздался за спиной раздражающий голос. И я протяжно выдохнула, надеясь, что мне все это лишь показалось. Но вряд ли мне могло бы так повести. «Почему ты сбежала?» – спросил Вейлор, и, судя по голосу, он стоял прямо за моей спиной. «Не сбежала, а вышла подышать», – процедила я. Тяжелые руки опустились мне на плечи. «Нам надо поговорить». Саргон попытался развернуть меня к себе, но я отскочила в сторону, вырываясь из его захвата. «О чем?» – ядовито спросила я, ненавидя свое сердце, которое неистово заколотилось от того, насколько этот дракон был красив даже с растрепанными волосами. Мне не нравилось, как реагировало на него мое тело, как взгляд невольно скользил по мощной фигуре, скрытой несколькими слоями одежды. «О том, что мы истинные». Кажется, Вейлора ничуть не смутила моя вспышка раздражения. «И о том, что нам с этим делать?» «Ничего не делать», – огрызнулась я. «Оставь меня в покое. Уверена, это какая-то ошибка. Ты сама-то веришь в то, что говоришь?» И я, наконец, пробила его броню. И глаза Саргона полыхнули золотом. «Таких совпадений не бывает. Я только одного не понимаю. Когда ты успела трахнуть Тайлера?» Я тихо рассмеялась, глядя на него. «Это что, ревность?» «Если я действительно истинная для вас обоих, тебе придется научиться делиться», – доверительным тоном сообщила я. «Возможно». Порыв ветра скинул с его головы капюшон и окончательно разлохматил. «Но просто ответь на вопрос». Сердце болезненно сжалось. «Нет», – покачала головой я, не отрывая взгляда от его красивых глаз. «У меня с Тайлером ничего не было. И не будет. Можешь не беспокоиться на этот счет». Он несколько мгновений недоверчиво смотрел на меня, после чего озадаченно нахмурился. «Тогда откуда метка?» Я пожала плечами. «Откуда мне знать такие тонкости?» «Мы поцеловались», — сказала я. «И ничего больше. Вейлор тихо хмыкнул. «Идем в гостиницу. Замерзнешь», – мягко сказал он. И от этого тона внутри меня разлилось тепло. Во всем облике Саргона внезапно стал четко виден тот образ дома. Я легко могла представить себя сидящей вечером на его коленях в кресле у камина. Наши дети играли бы на большом ворсистом ковре, а губы Вейлора время от времени касались бы моего виска. Но одна кривая усмешка вмиг разрушила иллюзию. Нет, только не с ним. Мы были настолько несовместимы, насколько это вообще было возможно. Но стоять и мерзнуть, прячась от гиперопеки, действительно было не очень-то разумно. «Идем», – вздохнула я и вложила свои озябшие пальцы в ладонь Вейлора. Она была большой и теплой, и чувство того, насколько хорошо это ощущалось, мне тоже не понравилось. Мне хотелось большего, чтобы его руки ласкали мое тело, подчиняя меня своей воле, чтобы его губы накрыли мои, а его член оказался так глубоко во мне, чтобы каждое малейшее движение вызывало экстаз. По позвоночнику пробежала дрожь, и то, как напряглись мои плечи, не укрылось от внимания дракона, но он неверно расценил мой озноб и, расстегнув куртку, прижал меня к себе. «Вейлор!» Только и смогла выдохнуть я, прежде чем он склонился к моему лицу, и его язык властно проник в мой рот. Дыхание закончилось, и я оттолкнула от себя дракона. Его глаза лихорадочно блестели, когда он смотрел на меня, и я с трудом сглотнула вязкую слюну. Что-то подсказывало, что, вернувшись в гостиницу, я могла вновь оказаться во власти его сильного тела. Но в голове не было ни единого возражения. Может, Вейлор и бесил меня, но я все равно иррационально до скрипа зубов хотела этого мудака. Будто прочитав мои мысли, дракон потянул меня за собой и ускорил шаг. Ветер как будто стал холоднее. Он кусал меня за щеки, колол глаза, и я рада была убраться как можно дальше от побережья и оказаться где-то, где было тепло. Обратный путь показался мне длиннее. Я невольно высматривала в прохожих того ненормального слепого, но на улице как будто вообще никого не осталось. Буря надвигается. Вейлор указал на темные веретена облаков, что низко плыли по небу. Лучше где-нибудь укрыться. К счастью, впереди уже показалась гостиница. Огни у входа горели гостеприимным теплым светом, и мы поспешили попасть внутрь. У входа нашу маленькую идиллию разрушил до невозможности раздраженный Тайлер. «Где вас носило?» – сходу потребовал он. «Гуляли», – пожала плечами я, не понимая причин агрессии. Кто-то насал ему вечерний какао. Фыркнув, Тай направился наверх и остановился у двери в мою комнату. Я несколько мгновений рассматривала братьев, прежде чем достать ключ и впустить их. «Итак, по какому поводу вечеринка?» – спросила я. Я была готова немного пошарить с Вейлором, но его хмурый брат в мои планы никак не входил. «Нам надо поговорить», – отчеканил Тай. «Ох, я это уже где-то слышала». «Это не может подождать до утра?» – спросила я. «Мне бы хотелось принять душ и отправиться спать». «Если бы ты не шлялась бездна знает где, мы бы сделали это раньше». Саргон сложил руки на груди, всем своим видом показывая, как он рассержен на меня. И это было бы впечатляюще, если бы мне не было плевать на его маленькие детские обиды. Вместо ответа я начала стаскивать с себя одежду. Одного взгляда на Вейлора хватило, чтобы понять, что его это забавляло. А вот его братец едва не задымился от негодования. «Да что с этим придурком не так?» «Мы истинные», – озвучила я очевидный факт, – «и с этим уже ничего нельзя сделать». «Нельзя?» – он опустил руки и шагнул ко мне. Как выяснилось, для того, чтобы одернуть на мне майку, которую я пыталась тащить через голову. «Прекрати, мать твою, раздеваться! Это ничего не изменит!» «Предлагаешь мне мыться в одежде?» – хмыкнула я, все еще старательно не реагируя на провокацию. «Предлагаю тебе нахрен заткнуться!» «Тайлер!» Вейлор, наконец, перестал быть молчаливым наблюдателем и вмешался. «Что, Тайлер?» – зарычал его младший брат. «Моя жизнь рухнула в бездну, и твоя тоже. Неужели ты этого не понимаешь? Как мы вообще можем быть связаны с этой?» «С этой?» Я знала, что Тай невысокого по мне мнения, но его перекосило от отвращения. Факт нашей истинности не слабо укусил его за задницу. «С этой?» – тихо спросила я, пока братья обменивались какими-то беззвучными сообщениями. Скулы Вейлора побелели от ярости, в то время как глаза Тая метали молнии. «Ты вообще в состоянии адекватно оценить ситуацию?» – с шипением в голосе спросил меня Тайлер. «У тебя мозги есть? Пользоваться ими умеешь? Или у тебя голова только для того, чтобы в нее есть?» Это было уже откровенное оскорбление. Мне хотелось ударить его так сильно, чтобы во все стороны полетели зубы. Но я старалась не распускать руки, как какой-то пьяный матрос, а бить словами. «Так тебя задевает мой статус?» – горько усмехнулась я. «Скажите, пожалуйста, великий Тайлер Саргон, который родился с золотой ложкой в заднице и был предназначен для спасения мира от неведомого зла, внезапно связан с... кем? Кем ты меня считаешь?» «Рванью!» – с силой выдохнул Саргон. «То, что Варгасы приняли тебя, не отменяет того факта, что ты выросла на улице. Думаешь, я не навела тебе справки? Вэй, ты знал, что она преступница? Сколько раз тебя ловили, а?» Я не считала свое прошлое чем-то постыдным, но у Тая явно подгорала от того факта, что я не была безупречной родовитой девой. «Я не понимаю, как ты дошел до того, чтобы действительно трахнуть это». Его гнев переключился на Вейлора. «Когда мы поспорили, я и не думал, что ты и в самом деле сделаешь это». «Она моя истинная пара», – процедил Вейлор. «Перестань оскорблять ее». «Я все сказал». Тайлер покачал головой, глядя на меня с чем-то похожим на ужас. «У меня были такие планы на жизнь, перспективы, стремления, а теперь все это пошло прахом. И все из-за этой хитрожопой девки. Я готов спорить, что эта связь какая-то ошибка». «Ошибка», – кивнула я. Мнение Тая дошло до меня четко и ясно. Он не хотел иметь со мной ничего общего, и я не собиралась оставлять ему хоть малейший шанс. «Слишком хорош для меня?» «Хорошо, Тай». Я с трудом сглотнула горькую слюну. «Я тебя услышала. Истинные мы или нет, но я, вопреки твоему мнению, выросла не на помойке. Поэтому с этого момента можешь забыть о моем существовании. Клянусь, я тебя больше никак не побеспокою». Я посмотрела на Вейлора. «Тебя тоже, если хочешь». И сбросив проклятую майку, я скользнула в ванную и закрыла дверь на защелку. «Эрика!» – позвал меня Вейлор, но я не хотела его видеть. Он молчал, пока его брат оскорблял меня. Был с ним согласен. Включив воду, я окончательно заглушила посторонние голоса. При желании драконы могли легко выбить дверь и попасть ко мне, но ни один из них этого не сделал. Это стало прекрасным ответом на мой вопрос. «Рвань!» – усмешка искривила мои губы. «Неровня!» «Ну что ж, посмотрим, кто не выдержит первым». Избавившись от белья, я залезла под поток обжигающей горячей воды, и она смыла злые слезы, которые неожиданно навернулись на глаза. Несмотря на плотный поток воды, до меня все же донесся шум снаружи. Я не хотела знать, что там произошло, даже если на Саргона свалился потолок. Но в следующее мгновение дверь в ванную распахнулась, а металлическая защелка отлетела мне под ноги. «Ублюдок!» – прорычал Вейла. «Урод!» «Сам урод!» – послышалось из комнаты, после чего там тоже хлопнула дверь. «И как это понимать?» Оставшийся Саргон повернулся ко мне, и в клубах пара мне показалось, что его лицо в крови. Но когда Вейлор на ходу, срывая из себя одежду, присоединился ко мне, и я смогла его как следует рассмотреть, то убедилась, что брат действительно разбил ему губу. Мое сердце дрогнуло. Я не знала, как мне относиться к тому, что произошло. «Ты плакала?» Тихо спросил меня дракон, и в его голосе все еще слышалось рычание. «Из-за Тая?» Не видя смысла скрывать, я просто кивнула. Мой взгляд скользил по его идеальному обнаженному телу, пока не остановился на брачной татуировке, которая почему-то стала черной. «Она изменила цвет», – пробормотала я, привлекая внимание Саргона. То, что я стояла перед ним мокрая и совершенно голая, меня ничуть не смущало. То, что произошло между нами, стерло все границы. Я могла лишь внутренне восхищаться его совершенством, и мне казалось, что я никогда не перестану этого делать. И верно, Вейлор бросил беглый взгляд на мою метку, а потом пальцем приподнял мой подбородок, поймав в ловушку своего взгляда. Не стоит плакать из-за этого идиота. Он осознает, что наговорил лишнего, и еще придет извиняться. Не надо. Я одарила его косой усмешкой. Есть вещи, которые я все равно не смогу простить. Это как шип в сердце, который невозможно вытащить. «Как ты собираешься жить с шипом в сердце?» Дракон обхватил ладонями мое лицо. Его губы оказались соблазнительно близко, и я с трудом боролась с искушением сократить расстояние. Хотя какой смысл был бороться? Разве Вейлор не был моей истинной парой, с которой я могла трахаться так часто, как мне того хотелось? Но прежде чем мне удалось осуществить задуманное, взгляд дракона внезапно изменился. Он как будто остекленел, а потоки воды, что до этого практически обжигали мою кожу, стали заметно холоднее. «Вейлор?» Я провела пальцами по его щеке, но никакой ответной реакции не получила. «Он решил таким образом разыграть меня? Серьезно? В такое неподходящее для этого время? Эй!» – позвала я раздраженно. «Если будешь так шутить, делай это наедине с собой!» Дракон снова не ответил. Выдохнув и разочарованно покачав головой, я выключила воду. «Придурок! Почему, бездна побери, мы не могли просто помыться? А Вейлор даже этого не сделал. И на его губе все еще алела свежая кровь. «Они идут», – неожиданно глухо произнес Саргон. «Что?» – я схватила его за руку, потому что нечто подобное мне сказал слепой прохожий. «Но как Вейлор узнал об этом? Услышал, он следил за мной?» «Они совсем рядом», – глядя куда-то поверх моей головы, ответил Вейлор. И когда я провела ладонью перед его глазами, он не проследил за ней взглядом. Не увидел? Или его разум был захвачен видением? Я склонялась ко второму варианту. В этом мире много чего происходило странного, и я даже начала привыкать к этому, что в последнее время оказывалось в эпицентре событий. «Кто они?» – спросила я. «Те, что жаждут только тьмы». Это определенно был не Вейлор. «Гончие?» – спросила я наугад. Больше никто не приходил мне на ум. Мои колени подрагивали от волнения. У меня появилась возможность узнать хоть чуточку больше о том, что творилось в нашем мире. А я стояла совсем голая и покрытая мурашками, и выглядела не слишком-то представительно. Но сущности, которая заняла тело Саргона, похоже, было все равно. «Гончие, всего лишь предвестники», — ответил Вейлор незнакомым голосом. «Они — слуги, слепые орудия, но главный враг шагает следом». «Главный враг?» — переспросила я, и от волнения у меня перехватило дыхание. «История идет по спирали», – охотно поделился со мной информацией неожиданный гость. «Когда-то нам приходилось пожертвовать собой, чтобы остановить эту угрозу. Но теперь она вернулась». «Тьма? Вы имеете в виду тьму, которая вырывается из источника?» – спросила я, судорожно соображая, что бы все это могло значить. «Они», – туманно пояснили мне, – «те, что идут снаружи». Наверное, речь все же шла о гончих, только они в последнее время проникали в наш мир и несли с собой разрушение и смерть. «А кто вы?» – спросила я и затаила дыхание. «Те, что жили здесь до гибели всего. Те, что могли возрождаться из пепла снова и снова, до последнего раза. Тогда погибли все». Я не была отличницей в учебе, но возрождаться из пепла могли только одни известные мне сущности. Более мифические, чем реальные. Потому как на сегодняшний день не существует ни одного представителя вымершей расы. Выходит, когда-то они населяли Веригию. «Фениксы?» – спросила я. «Вы Феникс?» «Я?» «Все, что от него осталось. Наши тела исчезли, а души навеки приковали. Мы не можем обрести покой и продолжить свой путь». Кажется, я окончательно запуталась. «Но фениксов давно не существует в известных нам мирах». «Верно». Вейлор наконец посмотрел на меня, и его взгляд был вполне осмысленным. Но в глубине его глаз полыхало пламя, которое ничем не напоминало огонь Саргонов. «Мы пожертвовали нашими жизнями, чтобы спасти мир, но не получили свое посмертие. И как вас освободить?» Я с жадностью вглядывалась в лицо древней сущности, которая была старше самой богини-матери. «Об этом речь. Мы должны что-то сделать. Мы можем помочь?» «Рассейте тьму», — снова ушел от прямого ответа мой собеседник. «Но не все, что придут извне, ваши враги. Сумейте отличить». «Каким образом?» — покачав головой, спросила я. «Гончие есть гончие. Они все для нас одинаковые». «С теми, кто пришел с миром, будет твое сердце». Голос сущности стал тише. «Ты узнаешь». «Сердце?» – не поняла я. «Каким образом они заберут мое сердце?» Вейлор дернул головой, и на миг в огне его глаз промелькнул цвет чистого изумруда. Кажется, Саргон решил вернуть себе свое тело. «Ответь скорее!» Я силой вцепилась в его руку, как будто это могло как-то помочь. «Дракон, которого ты любишь!» – сорвалось с губ дракона. «Он вернется вместе с ними». Я замерла. Судя по взгляду, Вейлор окончательно вернул контроль. Он огляделся по сторонам, не понимая, что произошло. А у меня не было слов, чтобы объяснить. Сердце колотилось в груди так быстро и сильно, что я боялась за свои ребра. Дракон, которого я люблю. Был лишь один дракон, кто подходил под это описание. Алларикус Стелларий. Рик вернется в Веригию.